Рубиновый рассвет, том и пролог. Этого места не было в архивах мироздания, только бесконечный разлом, из которого сочились звезды вместо крови. В его глубине застыл шторм времен, перемалывая обломки вселенных. Атмосфера здесь была пропитана пеплом светил, растертых в прах между двумя существами. Он, ночной архитектор, его лик напоминал филина, вырезанного из тени. Глаза горели кодами творения, плащ струился последними молитвами умирающих цивилизаций. То, что казалось крыльями, на самом деле было разорванными скрижалями, законами физики, вырванными из основы бытия. «Ты уже проиграл», — произнес он, и голос рассыпался на 7000 наречий. Перед ним — бог-машина, черный куб, высеченный из ребер галактик. Он издал звук, будто предсмертный хрип вселенной, застрявший в вечном цикле. Так он смеялся. Между ними — меньше, чем миг, больше, чем вечность. Ночной архитектор распахнул свои черные крылья скрижали. «Ты сломался, ты больше не исправляешь миры, ты стираешь их моими руками». Бог-машина ответил молчанием. Его грани сдвинулись плавно, как улитки, ни атака, ни защита. Окончательное стирание. Гилин распахнул крылья скрижали, и с них сорвался код-вирус, вплетающийся в бога-машину. Дев Ероси Таргет Таргет, и в Таргет Год Мачине, Илси, Раиси Эксцептион Инвалид Таргет. Вспышка, ни света, ни тьмы, пустоты между ударами сердца апокалипсиса, а потом, тишина, ни поражение, ни победа, только Еррор Ноль Гздят, висящий в воздухе, как последний символ перед отключением системы. Гилин в очередной раз открыл глаза, ожидая вновь оказаться в бесконечной тьме, вязкой, как кисель из забытых вселенных, одинокой, как его путь эмиссара, но под ногами была трава, мягкая, живая, щекочущая голые стопы. Над головой, небо, усеянное псотсводами, их синий свет лился на землю, как пролитый электролит. Реальность глючила, деревья появлялись и исчезали, будто здесь их рендерил один спящий эмиссар. Хотя Гилин точно знал, он все еще спит и вряд ли когда-нибудь проснется. Следы на траве отставали на шаг, как задержанные пакеты данных. Воздух вонял палеными чипами и озоновым смогом, будто здесь сгорела вся видеопамять мироздания. Этот аромат апокалипсиса странно смешивался со сладковатым запахом глючной травы. «Чудеса!» — прикрыл нос Гилин. Даже спящий Тентакля не выдумал бы такой мерзости. Хотя, он ткнул когтистым пальцем в цветок, и тот рассыпался в пиксельную пыль. Псот на небе, гнилые шейдеры. Может, это он все же проснулся, все вокруг было богованным. Даже звуки скрипели, как умирающий ХДД, пытающийся прочесть битый сектор вечности. Сквозь этот шум пробивалось тарахтение, ритмичное, навязчивое, будто чихал старый пылесос. И смех, громкий, истеричный, словно вокруг и нет проблем с реальностью. Гилин замер, ощущая, как реальность пульсирует под его когтями неровными тактами. Каждый шаг требовал вычислений, куда наступить, чтобы текстуры не рассыпались, превратившись в гнилые шейдеры. Он двигался методично, будто дебажил чужой код, оставляя за собой следы и артефакты в виде цифрового мха. Впереди стоял прямоходящий филин в плаще ярко-желтого цвета FFFF00, который развивался, нарушая все законы физики и хорошего вкуса. В этом существе было неправильно все. Его тень падала в трех направлениях сразу, смех вызывал еще большие глитчи в воздухе. Вокруг него трава не рассыпалась, а наоборот, обретала слишком четкие текстуры. Бывший эмиссар инстинктивно попытался сжать крылья интерфейсы, готовясь к откату системы, но с ужасом осознал, что крыльев за спиной нет. Они исчезли. Нет, хуже, будто их и не было никогда, промелькнуло у него в голове. Филин исполнял виражи верхом на летающем пылесосе, который гудел, как ракетоноситель с перегруженным движком. Он пролетел мимо шокированного Гилина в считанных сантиметрах. В воздухе остался след перламутровых искр и эхо хохота, зацикленного в 8-бит формате. «Как тебе моя ракета, безрогий?» — весело крикнул безумец. «Хочешь знать, что я тут делаю? А что тут делаешь ты?» Гилин ощутил, как старый гнев пульсирует в его висках. Этот гнев однажды выжег дыру в реальности. «Ты меня еще спроси, не сплю ли я на злате?» Его пальцы непроизвольно сжались в кулаки, но вместо когтей были лишь обычные ногти. «Это шутка спящего, или твоя?» Филин совершил внезапную остановку, заставив свое транспортное средство взвыть, будто резиной по асфальту. Затем он достал из кармана какой-то мелкий предмет, посмотрел на него и сказал: «Так ты ничего не поймешь». Вдруг посерьезнел он: «Однажды ты спросишь меня, как поймать самую красивую птицу на свете, не лишив ее воли. А я тебе отвечу, лови. Филин бросил двадцатигранник Гилину, однако поймать его тот не смог. Реальность подернулась рябью, исказилась и дернулась, как ВХС кадр. Последним ощущением было падение, не вниз, а вглубь, сквозь слои отладочных логов мироздания. Где-то в этом падении исчезли крылья, не сгорели, не оторвались, просто перестали существовать, будто их код вырезали из самой реальности. Сознание вновь уснуло. Глава 1. Тьма, холод, тишина. Сначала ничего, потом боль, острая, жгучая, впивающаяся в сознание, как нож. Он не сразу понял, что это. Легкие сжались, тело дернулось в судороге. Инстинкт, древний и слепой, заставил его открыть глаза. Темнота. Где-то вверху, слабый, размытый свет, будто далекая звезда. Жжение в груди нарастало. Он не понимал, почему ему так хочется вдохнуть, но знал, здесь, в этой тяжелой, давящей жидкости, делать этого нельзя. Мышцы не слушались. Каждое движение давалось с трудом, будто его тело впервые осознало свою хрупкость. Но боль не оставляла выбора. Широко расставив ладони, он оттолкнулся, медленно, неуклюже, пробиваясь к поверхности. Вода сопротивлялась, словно пыталась удержать его в глубине. Он не думал, не анализировал, просто плыл. Потому что иначе, снова эта жгучая пустота в груди. Потому что свет сверху был единственным ориентиром в этом внезапном, чуждом мире. И когда, наконец, лицо вырвалось на поверхность, он сделал вдох, резко, жадно, с хрипом. Воздух обжег горло. Он был жив, хотя пока не понимал, зачем. На этой планете был кислород, значит, здесь возможна жизнь. Неприятным эхом отозвалось отсутствие отправ, лишившее его привычного всеведения. Теперь он видел мир глазами смертных, размытым, непредсказуемым, лишенным четких контуров системы. Ледяной холод парализовал тело. Каждое движение требовало невероятных усилий, мышцы деревенели, суставы скрипели от напряжения. Волны неумолимо тянули вниз, словно невидимые тени, цепляющиеся за ноги. Человек за бортом. Донеслось сквозь шум ветра. Гилин медленно повернул голову. Метрах в 300 покачивалось примитивное деревянное судно. Гуманоиды. Их язык знаком, значит, это один из миров системы, промелькнуло в сознании. Существа на палубе суетились, размахивали конечностями и непрерывно перекликались. Гилин с трудом фокусировал зрение, глаза слезились от соленой воды, а сознание, цепенея от холода, настойчиво стремилось отключиться. Последнее было неприемлемо. Стиснув зубы, он начал неуклюже двигать онемевшими конечностями, понемногу приближаясь к судну. Теперь можно было разглядеть детали. Гуманоиды, совершенно безволосые, за исключением клочков растительности на головах у некоторых, представляли собой пестрое зрелище. Их голоса звучали грубо, как и сам язык, примитивный набор гортанных звуков. Приближаясь, Гилин отметил разнообразие лиц. Одно выражало туповатое усердие, как будто его владелец всю жизнь таскал тяжести и гордился этим. Другое, хроническое недовольство, видимо, профессиональное. Третье украшало хищная ухмылка, явный признак мелкого стяжательства. Лишь у одного, высокого существа в потрепанном головном уборе, взгляд выдавал признаки функционирующего интеллекта. Он молча наблюдал, сложив верхние конечности на груди, в то время как остальные продолжали беспорядочно двигаться и издавать шум. Гилин поднялся на палубу, озадаченный внешним видом местных жителей. Первый, высокий, с одним глазом и пучком водорослей на подбородке, свисающим, как неудачный символ власти. Второй, приземистый, с поясом, утыканным инструментами, которые сложно назвать просто орудиями пыток, скорее, набором для творчества садиста. Третий, очкарик, лихорадочно чертящий в блокноте. Его пальцы дрожали, когда он переворачивал страницу, но это была не нервозность. Слишком точные движения, слишком расчетливые паузы между записями. Гилин поймал себя на мысли. Человек пишет левой рукой, но чернильное пятно на мизинце, справа, переучившийся правша, или просто привык скрывать почерк. Блокнот захлопнулся прежде, чем Гилин разглядел детали, но он успел заметить. Среди формул мелькнул знакомый символ, перевернутый корень из минус единицы. На полях аккуратные крестики, как отметки. Двое других, похожие, как две ошибки в одном коде, синхронно наклонили головы, рассматривая его. Гилин впервые ощутил физическую слабость, но ум оставался острым. Этот очкарик, не тот, за кого себя выдает. Вопрос, знают ли остальные, капитан, если это был капитан, щурился единственным глазом. «Эй, ты, если демон, предупреди заранее, у меня пенсия через месяц». Из толпы возникла рука, державшая кружку с дымящимся напитком. Пар поднимался вверх, источая незнакомый аромат, наполнявший ноздри чем-то давно забытым. Другой рукой ему вручили грубое одеяло, словно подарок никому не нужного шарфа, странное, бесполезное на первый взгляд, но неожиданно приятное. Впервые ощутив тепло ткани, Гилен с удивлением осознал, замерзать, оказывается, тоже можно с каким-то странным удовольствием. Он едва успел сделать глоток, как что-то щелкнуло у него в подсознании, словно старый механизм, вдруг вспомнивший свою работу. Медленно перевел взгляд с кружки на толпу. Там, за спинами безучастных помощников, мелькнуло неестественное движение. Пальцы, скользящие к скрытому карману. Интересно, они кормят меня супом или готовят к разделке? Ну чего встал, как истукан, крикнул кто-то из толпы. Эй, ты, подхватил другой матрос, или пей, или отдай. Может, он мокрый демон? Прошептал третий. Алхимик, высокий блондин в круглых очках, внешне казался безобидным ученым. Его зрачки сузились, заметив глаза незнакомца. Язык скользнул по пересохшим губам. Северное море зимой не прощало ошибок, а тут, голый человек в ледяной воде, без лодки, без следов обморожения, слишком чистая кожа для утопленника. Демон, но демоны здесь не выживают. Монстр, или интересный цвет глаз, произнес алхимик сладковатым тоном. Вы явно не из местных. Где вы их приобрели? Тишина. Даже близнецы перестали шептаться. Гилен медленно поставил кружку на палубу. Он видел, как взгляд алхимика скользнул к его запястьям, искал пульс, которого не должно было быть. На юге, соврал Гилен, чувствуя, как тот задержался на его запястье. Какой юг? Алхимик приподнял бровь. Наш последний южный остров пал под черной хворью полгода назад. Его взгляд снова упал на запястье. Снова искал то, чего не находил. Капитан грохнул кулаком по бочке. Хватит, демон или нет, пусть хоть суп допьет. Алхимик не ответил. Его пальцы сжали спрятанную в рукаве серебряную иглу, инструмент, реагирующий на нездешнюю кровь. Но, боцман, тихо, но четко. Уважаемый Сейлас де Сильва, ваша игла капает. Серебряный кончик действительно дрожал, роняя капли на палубу. Они не растекались, а сворачивались в шарики, как ртуть. В каюту, рявкнул капитан. А ты, ткнул пальцем в алхимика, если твои штуки прожгут палубу, будешь латать, без магии. А если он не демон, если он что-то новое? Гилен неподвижно сидел на краю кровати, задумчиво изучая свое отражение в потертом зеркале корабельной каюты. Его взгляд задержался на глазах, ярко-рубиновых, словно два расплавленных кристалла, мерцающих в полумраке. Рад, права потерянные, мелькнуло в голове. У вечных, подобных ему, такой оттенок радужки выдавал высший уровень доступа. Мысли текли плавно, как волны за иллюминатором. Он анализировал свое нынешнее состояние, непривычно хрупкое, уязвимое. Холод пробирал до костей, а в животе скреблось что-то острое и назойливое. Голод, странное чувство. В прежней жизни он бы заподозрил яд, но сейчас тело требовало не противоядия, а пищи. Как нелепо. Самым же странным был взгляд окружающих. Ни страх, ни почтение, настороженность, будто он зверь в клетке. Надо скрыть глаза. Магия? Нет, здесь она привлекает лишнее внимание. Очки подойдут лучше, люди носят их без лишних вопросов. Губы дрогнули в улыбке при виде собственного отражения. Такое хрупкое тело, такие смешные слабости. Раньше он не замечал бы подобных мелочей, но теперь они стали частью его реальности. Интересный опыт. Шаги в коридоре. Тяжелые, размеренные, не случайный прохожий. Дверь скрипнула, и в проеме возникла высокая фигура. Шаги в коридоре. Медленные, расчетливые. Дверь скрипнула ровно настолько, чтобы не быть случайностью. Сейлас де Сильва вошел, остановившись в трех шагах от кровати. Его пальцы беспокойно перебирали страницы блокнота. Губы алхимика плотно сжались. Он не здоровался. 58 секунд молчания. Капля конденсата скатилась по иллюминатору, отсчитывая секунды. «Вам нравится наше гостеприимство?» – спросил он внезапно, сменив тактику. Голос ровный, но в последнем слове – легкий укол. Одеяло колется, Гилен не стал отрицать, но напиток был неплох. Де Сильва записал это, не факт, а то, как было сказано. «Вы странный», – алхимик снял очки, протирая их платком. Без линз его глаза казались слишком бледными. «Кораблекрушение», «Гибель команды, а вы не скорбите. Я везучий. Везучие боятся. Вы, нет. Он резко надел очки, будто включая режим допроса. Почему? Гилен поймал в его глазах мерцание синих строк. Тот самый редкий навык опознания, доступный лишь тем, кого система отметила высшими значениями интеллекта и мудрости. Страх, роскошь, Гилен намеренно зевнул. У меня ее нет. Сейлас замолчал. Потом улыбнулся. Впервые. А боль? Де Сильва достал серебряную иглу, провел ею по воздуху рядом с Гиленом, наблюдая за реакцией. Она ведь тоже роскошь, суеверие? Спросил Гилен, нарочито медленно поднимая бровь. Протокол. Вторая проба. Капля святой воды на запястье. Ни дыма, ни шипения. Гилен посмотрел на иглу, потом, в глаза Сейласу. Вы уже проверили меня святой водой и чем-то еще. Он кивнул на блокнот. Разве этого недостаточно? Сейлас застыл. Его рука непроизвольно потянулась к скрытому карману, но остановилась. Вместо этого он медленно открыл блокнот, сделал несколько нарочито небрежных заметок. Ладно, его голос внезапно смягчился, став почти дружелюбным. Давай по-другому. Ты не пленник, просто гость, который кое-что не договаривает. Ложная уступка. Сейчас будет ловушка. Я уже сказал, мне нечего скрывать. Гилен намеренно зевнул, глядя куда-то за плечо Сейласа. Алхимик застыл. Его пальцы сжали перо так, что костяшки побелели. Давай начнем с простого. Голос стал неестественно мягким, как масло перед ударом кинжала. Как называется страна, где ты родился? Гилен почувствовал волну чтения мыслей. Навык скользнул по его сознанию, как слепой червь. У нее нет названия, ответил он, глядя поверх плеча Сейласа. Там, откуда я родом, мы не даем имен пыли. Пауза. Перо в блокноте сломало пополам. Город. Сейлас де Сильва выдохнул слово сквозь зубы. Он сгорел. Когда? До того, как ты научился ходить. Сейлас резко подошел. Его тень накрыла Гилена. Ты даже не пытаешься врать правдоподобно. Зачем? Гилен впервые повернул голову, встретив взгляд. Ты ведь уже понял, что твои навыки на мне не работают. Щелчок. Де Сильва достал серебряные наручники с рунами подавления. Последний шанс. Кто ты? Тот, кого твоя система боится диагностировать. Сейлас поднял наручники, и в этот момент Гилен разглядел мерцающие строки в рунах. Древний код. Примитивный, но опасный, словно топор с зазубренным лезвием. Кто в здравом уме использует такое в системе контроля? Уголки его губ дрогнули. Смешно. Сейлас сжал артефакт так, что кожа на его пальцах побелела. Нет, просто ностальгия. Наручники зашипели и погасли, будто испугавшись его взгляда. Сейлас медленно убрал их в карман. Последний вопрос. Его голос внезапно стал тише, почти задушевным. Что ты хочешь взамен? Проверка на жадность. Стандартно. Ничего. Вранье. Воздуха. Гилен посмотрел на открытый иллюминатор. Ваш мир пахнет ржавчиной. Сейлас замер, затем резко развернулся и пошел к двери. До завтра. Желаю вам хорошего вечера. Он не закрыл за собой дверь. Гилен отсчитал 10 ударов сердца, прежде чем расслабиться. Ничья. Но игра только начинается. Глава 2. Служебная записка инквизитора Сейласа де Сильвы. Объект наблюдения. Неизвестный мужчина. Кодовое обозначение Рубин. 1. Внешние параметры. Имя. Гилен. Предположительно настоящее. Требует проверки. Возраст. Приблизительно 27 лет. Визуальная оценка. Точные данные отсутствуют. Рост. В пределах 178-182 см. Телосложение. Худощавое, без выраженной мышечной массы, признаков системных тренировок или боевой подготовки не выявлено. Волосы. Угольно-черные с синеватым отливом, напоминает крыло ворона при лунном свете. Возможно, низкоуровневая магическая мутация. Глаза. Рубиново-красные, неестественно яркие, аналогии в архивах ордена не найдено. СМ, раздел аномалии. Черты лица. Овальный контур, смягченные линии, без резких углов. Высокие скулы, слишком четкие для обычного человека. Тонкие брови, почти каллиграфической формы. Расовые признаки. Чистый человеческий фенотип. Следов крови эльфов, двергов или иных признанных рас не обнаружено. 2. Аномалии. Реакция артефактов. Магические наручники серии МК-4. Последняя проверка. 14 месяцев назад. При приближении к объекту самопроизвольно активировали руны подавления. Зафиксировано 3 вспышки без видимого источника магии. Вероятные причины. Технический износ устройства. Маловероятно, артефакт прошел предварительное тестирование. Неучтенный внешний фактор. СМ. Раздел 4. Отсутствие системного отклика. Навык опознания не выдает данных, к как если бы объекта не существовало в базе системы. Тесты на маниную чувствительность показали 0 баллов, уровень, характерный для мертвой материи, 3. Психологический профиль, предварительный, речь лаконичная, минималистичные конструкции, без лишних слов, отсутствие эмоциональных маркеров, ни страха, ни гнева, даже при прямых угрозах склонность к двусмысленным ответам, например, «мне повезло, вместо я выжил». Поведение. Контролируемая пассивность, имитирует покорность, но не демонстрирует признаков подчинения. Неестественная адаптация к стрессу, пульс остается ровным даже в момент активации наручников. Гипотеза. Профессиональный шпион с искусственно подавленной психикой, дрессировка, магия либо нечто, выходящее за рамки текущего понимания ордена, СМ, раздел 4.4. Пустые строки для дальнейшего анализа. Происхождение. Заявленная родина. Реальные корни. Связь с аномалиями. Почему наручники сработали вхолостую? Почему система не регистрирует его? Рекомендации. Допустимые методы допроса. Потенциальные союзники, враги объекта. Подпись. Инквизитор Сейлас де Сильва. Орден Серебряного Пера. Дата. 17-ти краткая день месяца туманов. 1249 год эры восхождения. Сейлас отложил перо, разминая онемевшие пальцы. В тесной каюте стоял терпкий запах чернил, смешанный с соленой сыростью деревянных стен и сладковатым ароматом амбарнского вина, последней бутылки, припасенной для особых случаев. Он медленно наливал алый напиток в потертую оловянную кружку, наблюдая, как жидкость отражает тусклый свет масляной лампы. «Неправильные глаза», промелькнуло у него в голове. Вино оказалось крепче, чем он ожидал. Вкус граната и вишни разлился по языку, оставляя после себя легкую горечь. Это вино он привез с Южных островов, последний подарок младшей сестры перед тем, как черная хворь поглотила их родной замок. Теперь бутылка была почти пуста, как и его надежды найти хоть что-то в этом проклятом море. Он развернул на столе карту северного побережья, где красным кружком был обведен Альдеем, город-тюрьма, город-шахта, город-тайна. Его пальцы скользнули по пергаменту, останавливаясь на знакомых отметках. Ледяные шахты Альдейма, где каторжники под присмотром магических стражников добывали кристаллы слезы ледяного бога, запретная библиотека, куда свозили еретические тексты со всего континента, берег мертвых приливов, где раз в 13 лет море отступало, обнажая черные базальтовые руины древнего города, который местные называли горлом. Почему именно здесь? Сейлас перечитал донесение Оракула, доставленное ему соколом-призраком накануне. Бумага была испещрена знакомым почерком. «Ищи палача там, где лед встречается с мертвой водой». Альдеем подходил под это описание идеально. Но что связывало этого странного пленника, этого рубина, с древней легендой? Он откинулся на спинку кресла, закрывая глаза. Северное королевство Аргентин, откуда он был родом, уже 30 лет вело войну на два фронта, с черной хворью на юге и с мятежными лордами ледяных долин на севере. Черная хворь, серый, живой туман, наполненный шепотом мертвецов и тенями тех, кого он поглотил, когда-то бушевал лишь на мертвом континенте. Но теперь он пожирал земли, остров за островом. Его родной дом, белокаменный замок на утесах Южного Клыка, уже скрылся в этой дымке. Если этот палач реален, если он действительно вернулся, может, это не случайность? Сейлас допил вино и потянулся за второй бутылкой, ямарийским ромом, густым, как деготь, и темным, как сама Ямария. 3 дня до Альдейма. 3 дня, чтобы понять, кто этот человек или что он такое. Он снова открыл блокнот, перечитывая свои заметки. Рубин. Наручники сработали сами. Либо Оракул ошибся, либо... За иллюминатором темнело. Где-то впереди, за горизонтом, ждал Альдейм, город, где лед хранил секреты, а море раз в 13 лет показывало свои мертвые зубы. «Либо я нашел того, кто страшнее хвори», — усмехнулся инквизитор, не особо веря своим мыслям. Каюта капитана Жгучей Мэри. Две масляные лампы, подвешенные к потолочным балкам, бросали неровные блики на стены, обитые потемневшим дубом. В углу дремал попугай с подрезанными крыльями, его пестрые перья сливались с тенями, а на столе между ними, среди морских карт и засаленных колод, стояла полупустая бутылка ямарийского рома, темного, как смола, и густого, как кровь старого кита. Капитан Роберт Мейер разливал напиток по потертым оловянным кружкам, его единственный зеленый глаз, око шторма, искрился насмешливым огоньком. «Ваш рубиновый гость», — он протянул кружку Сейласу, намеренно поставив ее прямо на раскрытую страницу с пометкой «Объект». Рубин, либо везунчик, либо лучший лжец, которого я видел. В радиусе трех лиг не было ни щепки, а он всплыл, как проклятие из глубины. Сейлас медленно, словно совершая ритуал, отодвинул кружку, оставив мокрое кольцо на бумаге. Его пальцы, тонкие, бледные, с едва заметными чернильными пятнами, легли рядом с серебряной иглой. Везунчики не игнорируют законы физики. Он должен был утонуть от переохлаждения. Мир громко хмыкнул, откинувшись так, что кресло затрещало под его весом. Его борода, заплетенная в две морские косички, дернулась, будто живая. Может, он морж? Он дотронулся до повязки, будто проверяя, заметит ли Де Сильва этот жест. Сейлас даже бровью не повел. Моржи не имеют рубиновых глаз и не заставляют магические наручники сбоить. Капитан нарочито сделал глоток, заставив Сейласа ждать. Затем поставил кружку с преувеличенной театральностью. «Хотите, я его развяжу?» Золотой зуб блеснул в ухмылке. «Мои методы не оставляют дыр». Сейлас провел пальцем по игле, будто проверяя остроту. «Ваши методы пахнут ромом и байками о кракенах». Мир рассмеялся, но его глаз померк, как маяк в тумане. А что душит правду вернее, чем трезвый допрос? Тень от лампы разрисовала его лицо морщинами-шрамами. Люди врут, когда им страшно, а ром делает их храбрыми и разговорчивыми. Сейлас впервые поднял взгляд, или глупыми. Тишина загустела, прерываемая лишь скрипом древесины и далеким стуком волн. Мир развалился в кресле, подняв кружку так, чтобы свет лампы играл в темном роме. Его зеленый глаз прищурен, но внимателен, как у кота, наблюдающего за мышью. «Странно», — начал он, растягивая слова, — «обычный алхимик редко вылезает из своих склянок, а тут вдруг так заинтересовался спасенным. Неужто в моем роме что-то подмешано, раз даже вы оживились?» Сейлас медленно сложил руки на столе, пальцы сплелись в замок. Его ноготь, острый и ухоженный, постукивал по костяшке, ровно, как метроном. «Моя работа — изучать аномалии, капитан, а ваш рубиновый гость — ходячее исключение из всех известных законов». Он слегка наклонил голову, будто рассматривая мира под новым углом. «И если уж говорить о странностях, то ваше доверие к нему куда загадочнее». Мир рассмеялся, но смех его был сухим, как треск паруса на ветру. Он потянулся к бутылке, наливая себе еще, и капля рома упала на карту, расплываясь коричневым пятном. «Алкоголь, мой дорогой алхимик, лучший допросчик. Он не задает вопросов, не тычется иголками, а просто развязывает». Он сделал глоток, причмокнув. «Ваши методы оставляют шрамы, мои приятные воспоминания». Сейлас провел пальцем по краю кружки, собирая капли. «Шрамы, капитан», его голос стал тише, но острее, «дают больше правды, чем все ваши приятные воспоминания. И если ваш рубиновый друг окажется опасен, то шрамы будут не только на нем». Мир замер, его единственный глаз сузился. Он медленно поставил кружку, и в каюте стало так тихо, что слышно было, как за бортом плещутся волны. «Раньше у меня на борту был один загадочный тип», — наконец сказал он, разглаживая бороду. «Теперь их двое. Интересно, кто следующим появится?» Он ухмыльнулся, но в его улыбке не было веселья, только вызов. Молчание после слов капитана повисло плотным туманом. Сейлас медленно поднялся, поправляя манжету с вышитым серебром знаком ордена. Его тень, удлиненная дрожащим светом лампы, легла на карту, перечеркивая пятно рома. «Ваш метод имеет один недостаток, капитан». Сейлас поднялся, поправляя перчатку с вышитым знаком ордена. «Пьяные лгут еще изобретательнее трезвых, а я...» Палец провел по краю кружки, оставляя след на конденсирующемся олове. «Предпочитаю правду, какой бы неудобной она ни была». Мир закинул ноги на стол, задев бутылку. «Тогда вот вам ключ от его каюты», — швырнул бронзовый ключик через стол. «Если ваш гнилой правде понадобится постучаться в дверь». Сейлас поймал ключ, не моргнув. «Раньше у меня на борту был один загадочный тип», — капитан разлил по кружкам свежий ром, будто поднимая тост. «Теперь их двое. Спорим, кто первым взломает чужую дверь?» Дверь каюты захлопнулась за инквизитором ровно в такт удару волны о борт. Гиллин вышел на палубу, когда солнце уже скрылось за горизонтом, оставив после себя лишь багровый шрам на черной воде. Ледяной ветер впился в лицо, и он потянул шерстяной плащ плотнее, ощущая, как грубая ткань трется о шею. Новое тело все еще казалось чужим, оно дрожало от холода, цепенело от усталости, требовало еды и тепла. «Как смешно», — подумал он, наблюдая, как его дыхание превращается в пар. Когда-то я перестраивал звездные системы, а теперь дрожу перед морозцем, как новорожденный теленок. Он поднял глаза к небу, где зажигались первые звезды. В памяти всплыли древние карты, те, что он сам начертил десятки тысяч лет назад. Но теперь созвездия изменились до неузнаваемости. Там должен быть меч вечности, а теперь лишь жалкая россыпь пылинок. Он мысленно соединял точки, вычисляя время. 20 тысяч лет, может, 30. Целая эпоха, превратившаяся в пыль. Где-то в глубине души шевельнулось что-то темное и ликующее. Возможно, именно я стер ту цивилизацию с лица Вселенной. И теперь они даже не помнят, кому должны своими жалкими жизнями. На корме зашевелились тени, пара матросов на вахте перешептывалась, бросая на него украдкой взгляды. Гилен усмехнулся, чувствуя, как в груди разливается знакомое презрение. «Боитесь? Отлично. Вам действительно стоит бояться». Он намеренно повернулся к ним, позволив свету лампы упасть на рубиновые глаза. Один из моряков резко отвел взгляд, другой наложил на себя священный знак. «Да, бегите, молитесь». Когда-то целые империи трепетали при моем приближении. Ветер донес обрывки их шепота. Слышал, он может испепелить человека взглядом. Гилен закрыл глаза, наслаждаясь их страхом. «Если бы вы знали, на что я действительно способен». Но тут же почувствовал горечь, пустые угрозы. Без крыльев протоколов, без ратправ он был не опаснее любого другого смертного. Разве что, он разжал ладонь, где лежал обломок сухого хлеба с ужина. Сосредоточился, всего искра, самую маленькую. Но ничего не произошло, лишь пальцы еще сильнее замерзли на ветру. «Небось звезды считает», — донесся шепот с кормы, — «или молится». Гилен резко разжал руку, и крошки упали за борт. «Нет, я не молитвы шепчу, я подсчитываю, сколько веков понадобится, чтобы превратить этот мир в пепел». Но звезды молчали в ответ, только холодный ветер гудел в снастях, напоминая, что теперь он всего лишь пассажир на чужом корабле, плывущем в неизвестность. Капитан Мир вывалился на палубу с театральным размахом, будто его вынесло штормом, а не дверью. В одной руке болталась пузатая бутылка рома с облезшей этикеткой, в другой – две замызганные кружки, зажатые между пальцами. «А вот и наша рубиновая диковинка», – проревел он, шлепнув Гилена по плечу так, что тот едва удержал равновесие. «Что, звездные карты изучаешь? Без рома – это как женщина без стыда, красиво, но бессмысленно». Он ловко выбил пробку локтем, налил мутноватую жидкость в кружку и сунул Гилену под нос. Тот взял сосуд, осторожно принюхался, сладковатый запах патоки и дубовой бочки ударил в нос. «Что это за зелье?» «Жизненный эликсир простых смертных, дружище. Ямарийский ром, 3 года в дубе, 2 в трюме и 1 в моих руках. Пей, не бойся, яд уже почти выветрился, ха-ха-ха». Гилен сделал глоток, огненная волна прокатилась по горлу. Он закашлялся, но через секунду в груди разлилось странное тепло. «Какие же, любопытные яды у вашего вида?» — пробормотал он, разглядывая бутылку. За спиной у них, в тени шлюпки, что-то звякнуло, будто кто-то резко дернулся. Мир не повернулся, но его единственный глаз сузился. «Давай знакомиться по-человечески, а? Я, Роберт Окаштарма Мир, капитан этой плавучей развалюхи. А это...» — он махнул рукой в сторону матросов — «моя команда ублюдков. Боцман Вильям Красный Кук, тот лысый здоровяк с лицом вареного рака. Близнецы Дин и Вилли, славные парни, хоть и тупые, как пробки от рома. Ну а тощие создания у штурвала, наш Юнга, Томми Крыса». Гилен кивнул, делая еще глоток. Ром уже не жег так сильно, вместо этого в голове зазвучал странный звон, будто кто-то ударил по хрустальному бокалу. В тени шлюпки что-то шевельнулось. Гилен сделал еще один глоток, на этот раз больше похожий на залп. Жидкость обожгла горло, но странным образом не оставила после себя привычного для смертных огня, лишь теплую тяжесть в животе и легкое покалывание в кончиках пальцев. «А тебя так и звать, просто Гилен, или есть и фамилия?» Капитан привалился к борту, изучающе щуря единственный глаз. «Есть имена, которые сжигали города», — Гилен провел языком по зубам, ловя остатки сладости. «Но тебе они не принесут пользы». Где-то за ящиками с такелажем раздался легкий скрип пера по бумаге. Мир усмехнулся, отнял бутылку и налил себе, на этот раз не торопясь. «Эй, Рубиновый, с этим делом не спешат. Как с хорошей женщиной, глотнешь лишнего, и утро встретишь с пустым кошельком да полным раскаянием». Он хитро прищурился. «Хотя, тебе, похоже, не знакомо ни то, ни другое». Гилен наклонил голову, рассматривая бутылку. «А если я скажу, что однажды утро для меня длилось 300 лет, и закончилось оно не раскаянием, а гибелью целого народа?» Капитан замер на секунду, затем громко хохотнул, как будто сорвавшийся с якоря корабль. «Тогда тебе точно нужно научиться пить по-настоящему». Из темноты донесся четкий звук, будто кто-то спешно перевернул страницу. Слишком громко для случайности. Ветер взвыл в снастях, насмешливо заглушая попытки людей говорить тихо. Доски палубы под ногами скрипели на разные голоса, одни жалобно, как старые двери в заброшенном доме, другие резко, будто ломаемые ребра. Гиллин поднял взгляд к звездам, пока капитан наливал ему третью кружку. Ледяной ветер обжигал лицо, но ром грел изнутри, словно расплавленный металл. «Ты пьешь, как будто пытаешься утопить в себе демона», — хрипло усмехнулся Мейер, доливая мутную жидкость. «Возможно, так и есть», — Гиллин опрокинул кружку одним глотком, чувствуя, как горизонт начинает плыть. Звезды над головой двоились, сливаясь в рубиновые спирали. Капитан молча налил еще, наблюдая, как странный свет в глазах гостя становится все ярче. «На юге говорят, кто пьет со звездами, тот пьет с богами», — пробормотал он. «Я не пью с богами», — Гиллин швырнул пустую кружку на палубу. «Я их создаю». Гиллин прислонился к мачте, чувствуя, как мир начал медленно вращаться, словно попав в водоворот. Рука с бутылкой обмякла, пальцы разжались, стекло глухо ударилось о палубу, подпрыгнуло и покатилось к ногам капитана. «Ты», — сказал, — «мы идем на север», — слова выползали медленно, будто пробирались сквозь болото. Он попытался щелкнуть пальцами, но руки не слушались. Мейер поднял бутылку, переворачивая ее на свету луны. Последние капли рома упали ему на сапог. Альдейм, рубиновый, ледяные шахты, где каторжники гниют заживо, библиотека с книгами, которые кричат по ночам. Он искусственно растянул паузу, наслаждаясь расширением зрачков собеседника. «Сейчас там настоящий праздник. Хворь ползет с юга, а благородные лорды закапывают друг друга в снегу». Ветер внезапно замер, будто сама тьма прислушалась. Даже вечный скрип досок умолк, только одинокий фонарь монотонно стучал о мачту, как сердце приговоренного. Капитан Мир резко выпрямился, его единственный глаз в лунном свете стал холодным, как арктический лед. «Три дня назад здесь шло судно со смертниками в трюмах», его голос потерял всю прежнюю пьяную веселость. «У тебя слишком любопытные навыки, парень». В тени грот мачты что-то затаилось, даже привычный скрип пера исчез. Роберт резко наклонился ближе, запах рома и морской соли перебило чем-то металлическим, возможно, кровь на его клинке, а может, ржавый пистоль за поясом. «Твои глаза, их не спутаешь с человеческими. В порт у тебя опознают мгновенно. Но если это была казнь, которую ты перехитрил», он сдавил бутылку так, что стекло затрещало, второй раз топор палача не заносится, «не на моей палубе». Гиллин медленно поднял голову, его рубиновые зрачки разлились, отражая не звезды, а бездну. «Хочешь знать, сколько крови невинных на этих руках?» Его голос стал глухим, будто доносился из глубины веков. «Этот мир утонул бы в капле того моря». Его веки дрогнули, голова беспомощно упала вперед. Последние слова просочились уже как бред. «Я не бежал от казни. Я был плохой». Тишина. Даже море не смело шелохнуться. Потом шаг один, четкий. Будто кто-то, наконец осознав масштаб катастрофы, начал отползать от края пропасти. Капитан Мейер не дрогнул. Он лишь встряхнул бутылку у уха, прислушиваясь к последним каплям. «Перетереть железные нервы пикси микроскопическим булыжником», — выдохнул он. «А я-то надеялся, мы везем просто пассажира». Утро врезалось в Гиллина волной тошноты, раскалывающий череп как шторм хрупкую лодку. Он приоткрыл один глаз и тут же зажмурился. Солнечный зайчик с паруса вонзился в сетчатку, как раскаленное шило. «О, наш рубиновый принц ожил!» Сверху упал голос капитана. Гиллин попытался приподняться, но мир закружился, заставив его ухватиться за ближайший канат. Во рту пересохло, как в пустыне, а язык прилип к небу, будто пропитанный смолой. «Ты кое-что обещал», — проскрипел он, с трудом разжимая склеенные губы. Капитан Мир присел рядом, швырнув на палубу что-то металлическое. Гиллин с усилием сфокусировался, перед ним лежали странные очки с дымчатыми стеклами. Маска для драгоценных глаз. «Но ничто не дается даром, дружище. Особенно молчание». У штурвала раздался кашель. Сейлос, замаскированный под простого алхимика, делал вид, что изучает карты, но его пальцы слишком медленно перебирали свиток, он ловил каждое слово. Мейер, не удостоив того взглядом, продолжил. Через 3 дня мы готовимся к походу в Глотку, руины, что просыпаются раз в 13 лет. Место опасное, но для кого-то с твоими глазами, возможно, и нет. Он наклонился ближе, и в его голосе зазвучала сталь. Ты идешь с нами, а взамен я скажу, что ты, мой старый компаньон, подобранный у южных рифов. Никто не проверит, если, конечно, наш алхимик не начнет копать слишком глубоко. Глаза Гиллина, несмотря на похмельный ад, вспыхнули на миг ярче. А если я скажу нет, капитан разразился смехом, врезав ему по плечу так, что череп загудел. Тогда я сдам тебя первому сборщику артефактов в Альдиме. Твои глаза стоят целое состояние, а вернуть морскому дьяволу его рог никому еще не удавалось. В углу палубы Сейлас резко скомкал карту, будто задушил невидимого врага. Гиллин разглядывал очки в руках, перекатывая их между пальцами, словно монеты перед ставкой. Ирония была горькой. Именно то, что он намеревался раздобыть в Альдиме, теперь покорно лежало у него в ладонях, но цена оказалась куда выше, чем он мог предположить. Свобода в обмен на новую цепь. Он сжал дужки до хруста костяшек, чувствуя, как стекла едва не лопнули под напряжением. «Говори подробнее», — проронил он, тяжело перебирая ногами позади Роберта Мейера. Голос звучал тихо, но в нем уже не было и следа вчерашней хрипоты. Мейер широким жестом распахнул дверь каюты. Внутри витал тяжелый коктейль запахов, копченого дерева, смолистых досок и чего-то горьковато-сладкого, отчего щипало в носу. Капитан нахально налил в проржавевшую кружку мутный отвар, от одного вида которого перехватывало дыхание. «Пей, не отравишься, наверное, ха-ха». Его золотой зуб блеснул на солнце. Гиллин медленно сделал глоток, и тут же ощутил, как адское пламя пронзает горло, выжигая остатки вчерашнего хмеля как паутину. Глотка, не просто груда руин, капитан швырнул на стол карту, испещренную кроваво-красными пометками. Там кишат утопцы, ползают водяные, и бездна знает что еще, и лежит жемчуг, за который алхимики продадут родных матерей. Но, он вонзил грязный ноготь прямо в центр карты, есть кое-что драгоценнее. То, ради чего я ставлю на кон свой корабль. Гиллин уловил, как взгляд капитана на долю секунды метнулся к двери, туда, где за тонкой перегородкой мог подслушивать Сейлас. Это ты расскажешь позднее, если докажешь, что не сгниешь заживо в первые 5 минут на берегу. Гиллин медленно поставил кружку со звоном. Любая попытка использовать меня как приманку, или пушечное мясо. Он провел ногтем по краю карты, и твой корабль станет новой байкой для пьяных портовых крыс. Мир не дрогнул. Напротив, его единственный глаз вспыхнул диким азартом. Отлично. Посмотрим, на что ты годен на самом деле. Мир почесал подбородок, оглядывая Гиллина с ног до головы. Как насчет маленького пари? Выдержишь раунд против одного из моих ромовых гвардейцев, получишь право выбрать любой предмет с экспедиции. Кроме, конечно, его глаз метнулся к запертому сундуку у штурвала. Гиллин медленно выпрямился, тени от реи скользили по его лицу. Любой предмет, вообще любой, капитан фыркнул, брызгая ромом. Попробуй выиграть сначала. В этот момент близнецы, как всегда синхронно, рванули вперед. Я его сломлю. Нет, я сильнее, я быстрее. Их толстые пальцы тыкали друг в друга, брызги слюны летели на палубу. Мир вздохнул, потирая висок. Бездра возьми, хватит. Вилли, ты сегодня дежурный по сортирам. Дин, покажи нашему гостю, как мы приветствуем умников на жгучей мэре. Он пинком распахнул дверь, оглушительно рявкнув. Эй, уроды, шевелите тухлыми культяпками, у нас доброволец на заклание. Ледяной ветер играл рыжими косами капитана, когда он, прикрыв глаз от слепящего солнца, оценивающе оглядел команду. Ну что, выброшенные за борт отбросы, разорви вас, пьяные пикси. Его голос резал, как пиратский клинок по глотке труса. Сегодня нас ждет такое веселье, что оргия троллей после бочки гномьего самогона покажется вам невинными посиделками в воскресной школе. Во-первых, наш милостивый Гиллинс не зашел до тренировки, будет рвать эту жалкую погонь, которую даже крысиные троглодиты стыдятся называть себе подобными. Пусть их кости сгниют в пасти морских псов. По палубе прокатился хохот, густой, как треск ломающихся ребер. Во-вторых, он выдержал паузу, пока самая тупая морда в экипаже не заорала. Да хватит тянуть, как последняя девка в портовом борделе. Я проиграл в кости последнюю бутыль ямарийского рома твари, которую даже морские черти зовут уродом, рожденным в пьяной драке. Так что готовьтесь, сегодня мы либо вырвем свое обратно, либо устроим такой ад, что сам повелитель бездны попросит нас потише». Гилин, допивая травяной настой, медленно поставил кружку на борт, едва слышно звякнув стеклом о дерево. Он чувствовал, как горьковатый привкус смешивается с соленым ветром. Очки скрывали его взгляд, но не дрожь в пальцах, тело, лишенное былой силы, предательски слабело даже после такого простого действия, как поднесение чашки ко рту. Дин и Вилли, близнецы с пустоватыми ухмылками и синхронными движениями, разминались у мачты. Их кулаки сжимались и разжимались в унисон, будто управляемые одной мыслью. «Ну что?» — Дин лениво пнул деревянный брусок. «Будем знакомиться, а то мы тут заскучали», — закончил второй, словно перехватывая нить предложения. Гилин молча оценил его стойку. «Плечи перекошены, удары будут мощными, но не точными. Взгляд блуждает, реагируют только на движение». Но его собственные мышцы горели уже от одной мысли о схватке. Холодный ветер сёк лицо, заставляя матросов кутаться в промасленные плащи, но адреналин вот-вот должен был разогреть кровь. Капитан Мейер, потирая рыжие косы, швырнул на палубу мешочек с серебром. «Кук, старина, давай отыграемся. 10 серебра, наш Гилин устоит против этого болвана хотя бы пару минут». Боцман Вильям Кук, его лицо пылало, как раскаленный кирпич, хрипло рассмеялся. «Капитан, да вы издеваетесь, он же сдуется», едва Дин кашлянет в его сторону. Близнецы тупо переминались, словно ожидая команды. Их дыхание клубилось паром в морозном воздухе, смешиваясь с запахом прогорклого жира и соленой воблы, которую жевали матросы. Капитан Мейер стоял на корме, его рыжие косы растрепал ледяной ветер. «Ну что, Рубиновый, покажешь класс», — гаркнул он, поправляя повязку на глазу. Его зеленый зрачок сверкнул азартом, а голос прозвучал хрипловато, но громко, перекрывая шум волны скрип мачт. Толпа матросов сгущалась вокруг импровизированного круга для боя. Боцман Кук, с лицом вечно красным, словно обожженным морозом, швырнул в рот горсть соленого гороха и, не сводя глаз с Гилина, медленно пережевывал, оценивая шансы. Два юнги в углу шептались, размахивая костяшками, их ставки были не в пользу бывшего вечного. Старый гарпунер, чье лицо напоминало карту с десятком шрамов дорог, лениво чистил ногти ножом, но его взгляд был острым и внимательным. Сейлас де Сильва сидел на бочке, неподвижный, как изваяние. Его черный кожаный блокнот был раскрыт, а перо замерло в воздухе, будто выжидая момента, когда можно будет запечатлеть что-то действительно важное. Круглые стекла очков холодно поблескивали, отражая серое небо. Гилин шагнул вперед. Лед под его босыми ногами хрустел тонким, злым звуком. Первым его встретил Дин, массивный, с туповатым выражением лица и кулаками, похожими на молоты. Он уже занес руку для удара, но застыл, словно механическая кукла, ожидающая команды. Где-то за спиной у Гилина глухо звякнула бутылка, кто-то спешил допить свою долю перед кровавым зрелищем. Ветер донес обрывки пьяных разговоров, гогот, азартные споры. Но все это казалось далеким шумом. Здесь и сейчас, только он, близнец и сотни глаз, жадно ждущих первой крови. Гилин стоял неподвижно, как статуя, ощущая каждый вдох колющего воздуха. Его рубиновые глаза за темными стеклами скользили по грубой фигуре противника, вычисляя слабые места. Он был широким, как дубовая дверь, мышцы вздувались под промасленной рубахой, но взгляд был пустым, как у быка перед забоем. Туп, как пробка, пронеслось в голове, но тупость иногда опаснее хитрости. Палуба лениво покачивалась под ногами, но он уловил ритм, слился с ним. Волна на подъеме, удар придет мощнее. Волна на спаде, можно потерять равновесие. Его собственное тело было худым, непривычным к дракам, но гибким, проворным. «Ну давай же, книжный червь!» — проревел кто-то из толпы. Близнец Дин внезапно рванул вперед. В его глазах вспыхнули зеленые строки, удар молота грома, сила 3, точность 2. Гилин едва успел отпрянуть, почувствовав, как воздух взвыл у виска. Давление от удара оглушило. «Ао, мимо!» — завопила пьяная толпа. Гилин откатился, прижавшись к холодной мачте. Глупый алгоритм, жертвует точностью ради силы. Предсказуемо. Он видел, как кот в глазах противника перестраивался, готовя новую атаку. Серия «Вихрь», скорость плюс 4, контроль 1. Близнец развернулся, кулаки помчались в бешеном потоке. Но Гилин уже знал траекторию. Он не стал блокировать, вместо этого шагнул внутрь дистанции, туда, где удары еще не набрали силу, и резко толкнул противника локтем под ребра. Тот не ожидал такого. Размахнувшаяся рука потянула тело за собой, и близнец рухнул на палубу, как срубленное дерево. Че что за? Чья-то бутылка разбилась о доски. Гилин уже отскочил, ловя дыхание. Его руки дрожали, но разум кричал. Он мощнее, быстрее. Но я вижу его шаги на 3 хода вперед. Капитан Мейер наклонился вперед, его зеленый глаз сверкнул. Неплохо, рубиновый, но это лишь разминка. Близнец поднялся, его лицо побагровело от ярости. В глазах загорелся новый код, активация ярость титана. Гилин ощутил, как холод прошелся по спине. Теперь будет по-настоящему. Гилин едва успел среагировать, когда близнец рванулся вперед. Теперь его движения напоминали не человеческие, а какие-то звериные, резкие и неудержимые. В глазах противника полыхал кот. Первый удар пришелся в бок. Гилин услышал, как ребро треснуло. Второй, в живот, и мир на миг провалился во тьму. Он отлетел к борту, кровь хлынула изо рта. Так, смерть, мелькнула, но тут же сменилась ледяным расчетом. Нет, он слеп, бьет без мысли. Близнец ревел, слюна летела изо рта. Он занес кулак для последнего удара, такого, что мог раздавить череп как скорлупу. И тут, резкий свист. Капитан Мейер, словно из ниоткуда, влетел между ними, его кожаный сапог со всей силы врезался в колено близнеца. Тот рухнул, как подрубленный, а зеленые строки кода в его глазах резко погасли. «Хватит!» – проревел Мейер, хватая близнеца за ворот. «Ты что, убить его решил, отродье пьяного алхимика? Потеряешь контроль еще раз, и я привяжу тебя к Рее, и пусть гарпии используют тебя как точилку для когтей!» Тот заморгал, тупо озираясь, словно проснулся от кошмара. Гилин, опираясь на борт, медленно сполз на палубу. Все тело горело, руки дрожали так, что он не мог даже сжать кулак. Это недопустимо. Это тело, слабое звено, нужно исправлять, быстро. Сейлос, до этого молча наблюдавший, закрыл блокнот и произнес сухо: «Любопытно, выжил. Мои поздравления, Гилин». Капитан Мейер раскалился, но в его единственном глазе читалось что-то вроде уважения. «Ладно, Рубиновый, ты еще пожалеешь, что согласился на нашу сделку». Гилин не ответил. Он просто смотрел на свои дрожащие руки и думал о том, что в следующий раз поражение будет последним. Глава 3. Гилин лежал в своей каюте, завернутый в пропитанные зельем бинты, как мумия после особенно неудачного приключения. Деревянные переборки скрипели в такт качке, а тусклый свет фонаря бросал дрожащие тени на низкий потолок. Алхимические зелья Сейлоса пахли мятой и чем-то едким, будто кто-то пытался замаскировать трупный аромат парфюмом. На столе рядом дымился странный аппарат, капая зеленой жидкостью в чашу с надписью «Не пить». Каждая капля падала с мягким плюхом, будто крошечное существо тонуло в забвении. Гилин задумчиво наблюдал за этим, чувствуя, как его собственное тело напоминает тот же сосуд, наполовину пустой, наполовину отравленный. Постельный режим – это, конечно, сильно сказано. Его тело напоминало разбитый кувшин, склеенный наспех, чуть дернешься, и трещины дадут о себе знать острыми уколами под ребра. Лекарь бормотал что-то о суточном заклинании, но Гилин сомневался, что даже магия справится с его уникальным случаем. В ушах еще звенело эхо последнего удара, тот глухой хруст, когда его бросили на палубу. Ну хоть не пришивали обратно голову, подумал он с мрачной иронией, ощущая, как бинты на шее натирают кожу. Перед ним маячили 2 пути. Первый – магия крови, быстрая, грязная, запретная. Выпить чужую жизнь, как вино, и забыть о слабости. Он закрыл глаза, вспоминая, как тысячелетия назад сам вписывал ее принципы в скрижали погибших цивилизаций. В носу вдруг вспыхнул знакомый запах, медный, теплый, с привкусом страха. Вырвать силу из живого, переплавить в рунах, стать сильнее, но какой ценой? В памяти всплыли тени тех, кто выбирал этот путь. Одни сгорали, как бумага в пламени, другие теряли себя, став рабами собственной жажды. Их крики все еще звучали где-то в глубине его сознания. Но разве он, как они, разве его голод, тот же? Второй, внутренняя алхимия, долгая и мучительная переплавка себя. Ковать тело, как меч, день за днем. Медленная, как рост дерева в пустыне. Он сжал кулак, чувствуя, как мышцы протестуют даже против этого простого движения. День за днем ломать себя, чтобы кости стали крепче, дух острее, а воля неукротимее. Надежно, почти благородно. Но хватит ли у него времени? За стеной капитан матерился, роняя что-то тяжелое, раздался оглушительный грохот, за которым последовал визгливый вопль Юнги. Где-то за стеной раздался смех матросов, грубый, как скрип неотесанного дерева. Гилин вздохнул и потянулся к чаше с зельем, ощущая, как бинты натягиваются на спине. Хотя бы выпить можно, надпись «Не пить» вдруг показалась ему не столько предупреждением, сколько вызовом. Он представил, как зелье обжигает горло, заполняя тело ложным теплом. Гилин отодвинул чашу с зельем, услышав, как за переборкой матросы орали похабную песню про русалок. Их голоса сливались в дисгармоничный хор, перекрываемый лишь рокотом волн за бортом. Запах соленого ветра, вперемешку с прогорклым жиром от камбуза, напоминал ему, что даже в таком состоянии мир не даст забыть о его бренности. Смертные пьют, дерутся, умирают, и не задумываются, что их жертвы могли бы стать топливом для великих дел, мелькнула мысль, острая, как бритва. Где-то на палубе звякнуло стекло, кто-то разбил бутылку. Гилин ухмыльнулся, как символично. Он посмотрел на свои бинты, пропитанные зельем, и вдруг ясно осознал, оба пути ведут к одной цели, но только один из них, его, рука непроизвольно сжалась, будто ловя невидимый кинжал. В пальцах вспыхнуло знакомое покалывание, то ли от боли, то ли от предвкушения. Пора вспомнить, кто здесь палач. Дверь каюты со скрипом распахнулась, впуская поток холодного воздуха и ввалившегося коренастого матроса с миской дымящейся похлебки. Лицо его, обветренное и покрытое щетиной, выражало откровенную досаду, словно кормить полуразвалившегося пассажира было ниже его достоинства. «На, жри», — бросил он, едва не швырнув миску. «Капитан велел, а то сдохнешь, как щенок в трюме». Гилин сел, смотря на липкую похлебку в своих руках с холодным презрением. Матрос фыркнул, приняв этот взгляд на свой счет, будто именно он виноват, что на корабле кормит, как последних нищих. Его пальцы, покрытые татуировками в виде якорей, нервно дергались у пояса, где торчал за сапожный нож. «Чё, князь, не по нраву наш харч?» — огрызнулся он, ерзая в дверном проеме. «Можешь и голодать, коли твоя милость брезгует». Гилин медленно приподнялся, игнорируя протест мышц. Ему, вечному, принимать пищу, как последнему смертному, какое унижение. Он всмотрелся в мутную жижу с плавающими кусками солонины и морковью, напоминающие обрубки пальцев. Запах был омерзительным, тушеная плесень с нотками прогорклого сала. На палубе над головой раздался грохот сапог и голос капитана, звонкий, как удар топора по льду. «Эй, ты, сопливый ублюдок в снастях, если еще раз увижу, как ты спишь на вахте, пригвозжу твои яйца к рее, чтоб все видели, какого цвета трусость». Гилин бесстрастно зачерпнул пальцами похлебку. Густая масса обволокла пальцы, оставляя на коже жирный след. Грубо, примитивно, но эффективно. «Может, и мне стоит перестать церемониться?» Гилин с невозмутимым видом зачерпнул гущу похлебки голой рукой, в то время как ложка лежала нетронутой рядом. Моряк замер, его брови поползли вверх, словно пытаясь сбежать с лица. «Да у тебя, дружище, не сотрясение мозга, а полноценный шторм в адмиральской башке», — выдавил он, качая головой. «Хоть бы для приличия попробовал есть, как цивильный человек». Не дожидаясь ответа, матрос выскочил из каюты, бормоча что-то про сухопутных дикарей и море по колено. Его шаги быстро растворились в шуме палубы. А Гилин тем временем доел, неожиданно обнаружив, что соленая бурда ему нравится. «Странно. Раньше я даже не задумывался, что у еды может быть вкус», — подумал он, облизывая пальцы. «Возможно, в этой простоте было свое очарование. Или это тело, смертное и хрупкое, начало диктовать ему свои правила». Гилин, кутаясь в плащ, медленно выбрался на палубу, цепляясь за такелаж. Холодный ветер с северного моря тут же впился в лицо, но боль в теле уже притупилась, оставалась лишь глухая ломота, как после долгого боя. Корабль рассекал свинцовые волны, вздымая ледяные брызги. Гилин прищурился, вглядываясь в линию горизонта. Где-то там должен был быть Альдеем, город, вгрызшийся в скалы, как якорь в раненое дно. Но пока виднелись лишь туманные очертания, то ли далекие утесы, то ли игра света на воде. «Не высматривай раньше времени, Рубиновый!» — крикнул капитан Мейер, поправляя повязку на глазу. «Альдеем не покажется, пока сам не захочет». Гилин кивнул, чувствуя, как холод пробирается даже сквозь плащ. Ветер свистел в ушах, напоминая ему старые заклинания, те, что он когда-то шептал в темноте, когда мир был моложе. Капитан Мейер шел по палубе, раздавая налево и направо свои фирменные комплименты. «Эй, ты, морское чудище с лицом, как у потрепанного гарпуна. Если еще раз увижу, как ты завязываешь узел, как бабка перед исповедью, привяжу тебя к якорю и отправлю на дно в качестве украшения». Подойдя к Гилину, он нахально подмигнул единственным зеленым глазом. «Ну что, Рубиновый, признавайся, где ты такому научился? Впервые вижу, чтобы кто-то так изящно отплясывал от кулаков, даже не вспотев и без единого навыка». Гилин сделал вид, что поправляет очки, хотя они и так сидели идеально. «Возможно, драка – это как танец. Главное – чувствовать партнера». Капитан фыркнул, но в его взгляде мелькнуло что-то вроде уважения. «Ладно, загадочный ты мой, только смотри, если окажешься лишь первым уровнем, мои ставки на тебя резко упадут». Гилин бросил взгляд в сторону двух моряков рядом, которые яростно спорили у штурвала, размахивая кулаками. «Да я тебя, медуза безмозглая, еще в прошлом рейсе мог придушить снастями. Ой, да ты вчера от собственных штанов шарахался». Взглянул в сторону борта, где группа моряков оживленно обсуждала утренний бой, активно жестикулируя. «Видал, как он этого дуболома втоптал в палубу? Да ему просто повезло». Гилин отвернулся, скрывая улыбку. «Пусть думают, что хотят, скоро они увидят нечто, куда более интересное». Его пальцы снова сжались в кулак, но на этот раз без боли, лишь с твердой уверенностью. Гилин резко замер, его взгляд приковало к воде. Среди свинцовых волн мерцало нечто, не просто рыба, а искривление реальности, словно пространство вокруг нее было зашито грубыми стежками чужого кода. «Капитан», — бросил он, не отрывая глаз от аномалии, — «в воде что-то не так».